Глава 31. Ость и узел. Ночь накануне новолуния. Найриса. Себастьяно Биеморелли. По прозванию Стриж. «Шельма!» — шептал под нос Стриж, шаря по ящикам комода. «Какого дыса брату понадобилось у прохиндейки? Всему свету известно, что шельма и есть шельма. Хоть сто раз назовись гадалкой, навешает тины, недорого возьмет». Сапоги и рубаха капитана оказались великоваты. Френч Стриж отбросил, осмотрев все карманы, швы и ничего интересного не найдя. Кошель, потяжелевший на дюжину империалов и несколько ожерелий из серег, подвесил на пояс рядом с капитанской же шпагой. Следовало торопиться. Назначенный Реллахом срок — следующая полночь. А Стрижу надо не только найти брата, но и выяснить, что за шисовые руны и как их обойти. Жаль, до Ульриха не добраться. Добыть у местных гномов хоть крошку антирунной охры не стоило и мечтать. Если только сделать самому. Но время, время! Стриж тихонько пробрался на кухню. Из комнаты служанки доносился храп с присвистом. На всем этаже не горело ни огонька. Стриж зажег огарок, съел кусок копченого окорока и хлеб, запил водой из кувшина, оставив бутыль вина нетронутой. Корень асфадели, точеный глазной зуб медведя, настойка гульей сыти. «Ладно, это все куплю в лавке». Стриж перебирал баночки со специями в поисках шафрана и морской розы. «Но где добыть фейскую пыльцу, шисов дыс?» Водоросли и шафран нашлись. А кроме них нашлась настойка красного ореха. Размышляя, что сначала, наведаться к шельме или взглянуть на руны, Стриж ножом обкарнал спутанные грязные волосы. Разделся до нога, тщательно втер в кожу и волосы вязкую жидкость. Бледная кожа потемнела до смуглости портового грузчика. Клочья волос загрубели и стали похожи на слипшиеся вороньи перья. Для полноты картины Стриж перепачкал и порвал в нескольких местах белоснежный батист капитанской рубахи и перевязал лоб полосой темного полотна, отрезанной от кухаркиного фартука. Из дома Ниньи неслышно вышел изрядно опустившийся наемник с узелком на поясе и большим свертком в руке. И никем не замеченный направился к центру города. Единственный раз он остановился на одной из бедных улочек, чтобы кинуть сверток с окровавленными тряпками и обрезками волос в кучу мусора. Наверняка утром муниципальный маг примчится искать убийцу капитана Лопеса. Так не стоит облегчать ему работу. Копавшаяся в отбросах лисица отскочила, злобно тявкнула, и едва Стриж отошел на три шага, вернулась и снова чем-то зачавкала. До площади близнецов Стриж добрался без приключений. Даже ночные бродяги, голодные до бесстрашия и опасные, как крысы, лишь скользили по нему липкими взглядами и отворачивались. Всем известно, что с вольного наемника взять нечего, кроме куска стали под ребра. Если по дороге у Стрижа еще теплилась надежда, что капитан приврал, то при взгляде на темный храм она растаяла. Аль-Юхис окружала прозрачная стена высотой до половины шпиля. Что-то вроде бледной мерцающей дымки, которая текла, переливалась и свивалась в завораживающие узоры. Наверняка ее могли заметить лишь истинные шеры и мастера теней. А обычные граждане империи увидели бы лишь неровный круг, нарисованный мелом по булыжнику, и разбросанные вдоль него детские рисунки, солнышко с разновеликими лучами и вписанными в него закорючками. Одна из рун показалась Стрижу знакомой. Ключ единства сути. Остальные встречались в книгах Ульриха, но до их объяснения дело не дошло. Что, в принципе, не имело значения. Что бы ни означала каждая руна по отдельности, Вместе они были смертью для любого, кого коснулась благодать Ургаша. Разумеется, кроме ловушки магической, городская стража позаботилась и о самой обыкновенной засаде. Обвешанные амулетами стражники бдели чуть не под каждым кустом. Правда, несмотря на амулеты, ни один из них не заметил окутанного пологом тени стрижа. При желании он мог бы передушить вояк, как цыплят, и позаимствовать их амулеты. Но толку-то! Солдатские амулеты скорее успокаивали самих солдат, чем приносили какую-то реальную пользу. Полчаса наблюдения за стеной так и не подсказали стрижу способа пройти в храм, кроме как стереть руны. Погружение в тень почти до полной потери осознания себя тоже не помогло. Мерцающая стена никуда не делась. Наоборот, чем глубже на тропы Ургаша уходил стриж, тем плотнее и опаснее она казалась. Еще одна смутная надежда лишить руны силы, прервав их связь с начертавшими их светлыми шерами, тоже не оправдалась. Связей не было. Не только связей, а вообще никаких следов тех, кто ставил барьер. Словно светлые шеры чего-то опасались. Оставалась только гномья охра. Надо как угодно добыть охру и найти Шороха. Он сам может не распознать ловушки, ведь он пока не заключил договора с Хиссом. До рассвета всего пара часов, как раз чтобы расспросить гадалку. То, чего Шельма не сказала страже, мастеру теней выложит на блюдечке. Стриж кинул прощальный взгляд на призрачную громаду Аль-Юрайны, словно взлетающую к ярким южным звездам, на темную глыбу Аль-Юхис, и замер. Дверь храма открылась. На пороге показался Риллах Черный. Длинные седые волосы, просвеченные багровым огнем светильников, окружили его кровавым нимбом. Настоятель качнул головой, отрицая или запрещая. Стриж совершенно точно знал, что Риллах видит его и обращается к нему. Но что он хотел сказать? Спустя миг Риллах сердито махнул рукой и, порыв ветра, толкнул стрижа прочь. Сибу Шель Такаими, прозванная Шельмой. Эта ночь для Сибу Шель Такаими выдалась на редкость беспокойной. Сержант Букис с четверкой помощников, злые и трезвые, не спали сами и не давали спать и ей. Даже не отпустили в заднюю комнату, заставили сидеть посередине гостиной на виду. Всех клиентов стражи порядка распугали, но об этом Шельма не жалела. Гадать на торговые прибыли или верность будущей невестке, когда с каждого блестящего бока кастрюли, из каждой чашки, из каждой шлифованной бусины смотрит бездна, спрятаться бы. Только от судьбы не уйдешь, как не завешивай окна. А он и говорит, скотина, ставлю золотой, что не пройдешь. Так что ты думаешь, дурачок-то на империалы не глянул, а взял рябого Хорхе за руку да спросил, а ты-то сам, как войдешь, вернешься? И повел к храму. От переживаний в горле Букиса пересохло, и он привычно приник к кружке, но тут же скривил продубленную морским ветром физиономию, глотнув вместо пива воду. Тьфу, зуржье дерьмо! Из-под бахромы цветной шали, прикрывающей лицо, Сибу были отлично видны испуганные и полные любопытства лица солдат. Ее и саму пробирала дрожь, стоило подумать о рябом Хорхе. В отличие от солдат, она-то видела и знала, что произошло с пьяным плутом, хоть и не была на площади близнецов. Она нигде не бывала, да и зачем? Даже в собственном доме, надежно огражденном от вторжения опасных случайностей, пряжа судеб переплелась так густо, что от духов прошлого и будущего было не протолкнуться. А уж если выйти наружу... «Прямо в Ургаш, говорю вам! Во, глянь!» Букис дернул себя за куцую косицу. «Седой! Как есть седой! Никогда не боялся. Шиз. Да что там, плотник, скажи. Угу, верно. Просипел низкорослый стражник с длинным серым рубцом на горле, поглаживая неизменный топорик. Ты против трехрогого вышел. Один. Остальные трое, не такие закаленные ветераны, уважительно закивали, хоть и слышали историю о том, как Букис завалил на арене непобедимого быка по прозвищу Трехрогий не меньше дюжины раз. «А что видел-то?» — не выдержал молодой солдат с раскосыми глазами и парами тонких косиц на висках, по моде морских пиратов. Букис глянул на него из-под лобья, хмыкнул. «А ничего, исчез рябой. Шагнул за черту, и все, нет его». Букис опустил взгляд, поковырял каблуком вязаный из лоскутов коврик и продолжил. «Страшно, когда не знаешь, откуда удар. С трехрогим-то оно просто было. Быстрый и сильный зуржий сын. Но все равно бык же, а с быком все понятно. А если против тебя незнамо что, вот что не говорите, а магия эта вся не для простого человека». «Шеры вон жалуются, что двуединые их лишили благословения. А может, оно все не так? Может, наоборот, без магии-то оно лучше будет? Просто и понятно. Честная сталь против честной стали, а не эти их закорючки». Шельма под своей шалью вздохнула. «Просто и понятно. Когда-то она тоже думала, что без дара все стало бы просто и понятно». Пока учитель Нье не показал, что это такое жизнь без дара. Ни слепота, ни глухота. Хуже. Ровно как бродить среди бесплотных призраков вещей, людей, солнца и неба. «Эй, Шельма, чего не спишь? Припомнила чего?» Обернулся к ней плотник. Сибу не ответила, только закряхтела и свистнула носом, словно во сне. «Оставь старуху», — проворчал Букис. — Пусть хоть она поспит. — Чего за шельму заступаешься? Или мешок золота тебе нагадала? — беззлобно просипел плотник. Бездумная подначка неожиданно сильно задела нити вероятности. Нити затрепетали, заплакали. Ургаш дохнул отчаянием. Тонкая, как отравленная шпилька, мальчишеская фигура двигалась пятном тьмы в золотом ореоле. Сибу видела отмеченного Хисом и Райной лучше, чем наяву. Вот юноша выспрашивает уснувшего под гибискусами нищего. Вот скользит вдоль стен, невидимый бессонному патрулю. Вот просачивается в заднюю дверь. А вслед за ним, сквозь прожженную тьмой дыру, вливаются в некогда защищенный дом тени. Прошлое и будущее танцуют свадебную микё, обмениваясь масками. Этот клиент не спросит о деньгах и не заплатит деньгами. Он несет в уплату за предсказание смерть. И он не уйдет просто так, как не уйдут просто так тени. Сибу трясло. Холод и страх сковали ее, не позволяя ни бежать, ни кричать. Только видеть и думать, перебирать паутинки в извечных поисках той, что выведет пусть не к свету, хоть к жизни. Но нити рвались и таяли, стоило сыну брата и сестры коснуться их. «Эй, Шельма! Да Шельма же! Что с тобой?» Издалека звали незнакомые голоса. «Проснись, Шельма! Букис, что делать?» Беспокойные руки тормошили ее, обжигали, клочки чужих судеб вплетались в раздерганную ось предопределенности. Она не хотела видеть и слышать смерть, загораживалась обрывками паутины, но нити расползались в ее руках, слишком тонкие, чтобы выдержать взгляд сразу обоих богов. Словно ниоткуда раздалось хриплое карканье. «Не смотри, эй, ни север, ни запад, ни желай ни звезды, ни окружья, ни злата, ни меди, валом терни упавшая цепь королевы, не играй с ней, забудь льда и пламени танцы, сгинь, исчезни, погасни, фонарь и веревка, чешуя, черепок, «Ость и узел!» Карканье перешло в хриплый шепот, и только когда последние слова упали в перепутанную пряжу, свивая ее в новый узор, Сибу поняла, почему молчат испуганные стражники. «Снова мертвый бог!» — говорил ее голосом. Говорил с сыном двуединых, что сейчас доставал из тайника в спальне фиал с фейской пыльцой. Совал в карманы коробочки и баночки с настойками. Смерть отступила. Вновь отступила, как в первый раз, 60 лет назад. Когда восьмилетняя дочь купца с острова Умо забралась на мачту готового к отплытию отцовского корабля и кричала на всю пристань, сама не понимая, что и зачем кричит. Но отец ее не поплыл на том корабле и не попал в разразившийся ночью шторм. Зато на следующий день, после того, как обломки корабля принес прилив, пришел старейшина и велел Шеэну Такаими отдать дочь в общину серых дев. И маленькая Сибу сбежала. Она всего раз видела одну из дев рядом со старейшиной, и потом месяц не могла спать спокойно. Все ей виделись пепельные, выжженные глаза на бесцветном лице серой, на ее лице. Сибу не стала просить родителей, чтобы ее оставили дома, потому что знала, бесполезно. Никто в полуденной марке не посмеет ослушаться приказа старейшины, даже если он потребует голову наследника рода. Если же речь идет о девочке, годной лишь на продажу, отец и думать не станет о ее просьбах, а мать не заступится. Ее дело кланяться и исполнять повеление супруга. Тогда впервые Сибу пошла за самой красивой и яркой ниточкой, что потянулась от ее порога к кораблю чужестранцев. За ниточкой, обещающей жизнь, а не служение старейшинам. Теперь же она сама прила из паутинок нить, способную выдержать еще год или два. Дальше Сибу не заглядывала, опасаясь повредить пряжу. За те 5 ударов сердца, что она глядела на растерянных стражников и призрак спасшего ее корабля, ткач теней забрал все необходимое и собрался покуситься на лишнее. «Здесь! Он здесь!» — закричала шельма. Стражники подскочили от неожиданности. Молодые потянулись к амулетам, двое ветеранов выхватили оружие и встали по обе стороны от Сибу. «Где? Где шельма? Ну!» — хрипнул плотник. «Северный ветер ответит страннику, восточный даст покой!» — почти пропела Сибу звонким молодым голосом. «Высокий форт падет, 6 глаз паука слепнут, глядя на закат. Лети, не приземляйся, стриж! Полдень, узел и полдень!» Давно забытое веселье охватило Сибу Шельтакаиме. Сын двух богов ушел. Ему не пришлось спрашивать, не пришлось убивать. Видение мертвого Букиса, плотника и остальных стражников растаяло, затканное новыми нитями. Сбросив пестрые покрывала, старуха с глазами девочки закружилась веретеном, наматывая пряжу, тонкую пряжу судеб, сплетая оборванные нити в новые узоры. «Зоржье дерьмо! Она сошла с ума! Букис, да держи же! Оставь ее, плотник!» «Пусть капитан Лопес сам разбирается, не наше это дело». «Она спугнула хиссово отродье». «И слава светлой, ты жив, чего тебе еще?» «У нас приказ». «Удача! Снимите с меня эти тряпки! Срочно выпить!» 5 голосов слились в невнятный гул, зашумели прибоем, как когда-то давно волны лизали сваи дома, пели колыбельную, рассказывали ведомые только им истории. Прошлое оказалось будущим, а веретено пело в руках древней старухи, вторя забытой сказке о золотом драконе и злой колдунье. тьма отступила от дома Сибу Шель-Такаими, прозванной Шельмой, чтобы когда-нибудь вернуться, но не сегодня. Себастьяно Биеморелли, Стриж. «Ость и узел, ни запад, ни север», — загадала старая Шельма загадок. Стриж был уверен, что гадалка сказала не только о том, как открыть тайник в спальне и найти шороха, и, возможно, не только о том, как преодолеть рунный барьер, но пока смысл ее речей ускользал, разве что направление. Ни запад, ни север, ни золото, ни медь. Юг и восток, как раз площадь близнецов. Наверное, Шельма говорила про серебряный шпиль Райны, но что тогда значит «не желай ни звезды, ни окружья»? И какой узел? Ткачи не вяжут узлов, лишь режут лишние нити. Не зря же символ гильдии — ножницы. Сельский рынок только открылся. Служанки и домохозяйки уже торговались с крестьянами за колбасы и сметану, лук и мед, но до рядов горшечников и корзинщиков оживление пока не добралось. Одинокий наемник выглядел среди груд и шачьей упряжи, плошек и расписных деревянных быков странно и чуждо. «Охра! Да сколько угодно!» В предвкушении заработка расплылся в щербатой улыбке сухонький мужичок в беленой рубахе со следами киновари на рукаве. «И сурик, и сурьма, и кармин, а вот еще отличные кисти, кончик беличьего хвоста». Сам чем-то похожий на белку торговец совал Стрижу обернутые тряпицами баночки и коробочки, предлагая понюхать, пощупать и испробовать в деле. Его ничуть не смущал непривычный вид покупателя. В прищуренных глазах читалось «не наше дело, зачем безработному солдату удачи краски? Наше дело получить за товар полновесным серебром». За полторы сестрицы Стриж купил 40 дингов охры, горшочек для приготовления смеси и ненужные киноварь, белила и кисть. Как положено бедному наемнику, он отчаянно торговался и призывал на голову жадного торговца гнев вольного ветра, покровителя солдат удачи. «Ты должен быть тем, чем хочешь казаться. Настоящее искусство не убить, а остаться живым». Этому мастер-ткач учил приемных сыновей раньше, чем владению ножом и кастетом. Напоследок, у выхода с рынка, Стриж купил у румяной молодухи кружку молока и полголовы козьего сыра. Кто ж знает, удастся ли еще подкрепиться, а день предстоит долгий. Он только поставил на прилавок пустую кружку и собрался расплатиться, как меж лопаток уколола. Опасность! Не выходя из образа свежевылупившегося из сельского забияки наемника, Стриж коснулся тени. Силуэты трех стражников у самых ворот окрасились алло-агрессивным, остальной базарный люд остался бледно-серым, еще не тронутым ни злобой, ни страхом. «Эй, вольный, иди-ка сюда!» — приказал дубленый голос. Стриж обернулся неторопливо и немного удивленно, как и положено добропорядочному гражданину империи, не замешанному ни в чем страшнее пары затяжек гоблиновой травки и трактирной драки. «Ты, давай без дури!» — расплылся усатый стражник, выразительно доставая из ножен клинок. Опаловое сияние амулета на груди стражника тыкалось вокруг, словно вынюхивающий зарытую косточку щенок. До сих пор Стрижу не приходилось близко сталкиваться с фонарем истинного света. Ими экипировали лейб-гвардию императора и королей, чтобы ни один мастер теней не смог незамеченным подобраться к высочайшей особе. Стоил такой невзрачный камушек примерно как императорская корона. Требовал для изготовления шера зеро и кусок рога единорога. Слава богам, ни один из шести имеющихся в Валанте фонарей не попал в руки найрисских стражников. Лишь скромное подобие, Но даже эта подделка, не способная ни остановить руку Бога, ни вышвырнуть его с тропы тени, ни почуять больше, чем за 5 шагов, стоила дороже полного вооружения королевского гвардейца. И таких амулетов на Ирисской страже выдали наверняка не меньше нескольких дюжин. Все это мелькнуло в голове стрижа за миг, пока он поворачивался и окидывал взглядом сержанта и 2 рядовых, что мелкими шагами расходились в стороны, держа подозрительного наемника на прицеле арбалетов. На испачканного красками мужичонку, зажимающего в кулаке 3 сестрицы и пытающегося затеряться в толпе, стриж не стал тратить и взгляда. «Чего вам, служивые?» — с должной долей досады и почтения спросил стриж. «Сюда иди, поговорим», — отозвался сержант, медленно наступая. «Ну, поговорим. Чего надоть?» Стриж с улыбкой пожал плечами, показывая пустые ладони. «Можно за молоко-то заплатить?» 2 динга», — напористо напомнила молочница, посчитав, кроме выпитой кружки молока, так и лежащий на прилавке сыр. 2 так 2, красавица», — жизнерадостно усмехнулся стриж. «Только заверни получше». Очаровывая волоокую деваху, стриж отмечал, как расслабляются руки стражников на спусковых крючках арбалетов, как облегченно вздыхает рыночный люд. Перед ними по-прежнему был безобидный, простоватый паренек. Но где-то же стриж ошибся. Ведь ни на миг не вышел из роли, да и торговец его не боялся. Разве что случаи и жадность. Но уж больно много случайностей, хотя... «Фонарь!» — слабенький амулет сержанта среагировал на мастера теней. И шельма говорила про фонарь, значит, он идет в правильном направлении. Медленно, чтобы не волновать стражу, стриж достал из кармана штанов 2 медика, положил на прилавок, не обращая внимания на недоумение стражников, слишком уверенно и свободно ведет себя паренек. Забрал сверток с сыром, подмигнул Пышечке и обернулся к усатому. «Ворон из Кардалоны к вашим услугам. Что от меня надо, сержант?» Стриж неторопливо направился к стражнику. «Да так, формальности». Не убирая клинка, но уже не так настороженно отозвался усатый. «Наведаешься с нами к светлому шеру, представишься и пойдешь по своим делам. А то, глядишь, и работа подвернется». «Работа — это дело хорошее», — шагая к стражнику и улыбаясь, ответил стриж. «Говорят, городской страже неплохо платят, а, служивый?» Рыночный люд успокоился. Послышались смешки, шепотки. Торговцы вспомнили о товаре и принялись зазывать покупателей. Стражники расслабились, самострелы в их руках опустились. Один усатый по-прежнему был на стороже. Но один стражник мастеру теней не опасен. Вот и отлично, пора линять. «Стоять!» — заорал усатый. Стрелки вскинули арбалеты, зашарили глазами по толпе, но поздно. Под покровом тени стриж скользнул по очереди к обоим, забрал оружие, бросил на землю. Нечего стрелять посреди базара. Тут люди. Затем к сержанту. Срезал с его шеи возмущенно потрескивающий амулет, швырнул на брусчатку и раздавил каблуком. «Убей!» — нежно шепнула тень, подталкивая стрижа под руку. Но он лишь отобрал у сержанта клинок и отступил. Хватит свояк вывихнутых рук и выговора от начальства. Стриж оглядел замерший рынок, принюхался. Люди, деревья, дома растворились в тенях Ургаша. Вдали мелькнул знакомый силуэт. «Брат?» «Чужой!» — пропел ледяной ветер. «Ты один мой слуга, только ты мой клинок!» Стриж на миг почувствовал себя стрелой, выпущенной из лука. Поразить цель — вот единственный смысл и радость. Легко и правильно служить Хиссу, забыть ничтожный мир, отдать себя Богу, стать рукой его, воплощением. Требование божества отозвалось горячей дрожью, обещало наслаждение силы и власти. Так просто и сладко отдаться, покориться. Ведь рука Бога почти сам Бог. Такой простой выбор — Бог или брат? «Брат!» — Стриж вырвался из манящих объятий Ургаша, вывалился в привычный мир и со всех ног помчался туда, где померещился шорох. «Растяпы! Ишаки, мать вашу, через колено! Упустили!» — слышались за спиной сердитые крики сержанта. Торговки визжали, торговцы ругались, ослы орали. Позади базар ловил убийцу, радовался его побегу и не верил, что все живы.